мастера с именами и зеленая молодежь толклись каждый в своем углу, во всяких там надуманных ассоциациях, серапионовых братьях и еще черти в каких группках. Отныне же все вместе. Сила! И название сего единства — «Союз советских писателей». Могло ли быть раньше такое у классиков дворянских? Взять, к примеру, Тургенева и Гончарова. Видеть друг друга не могли, ссору промеж себя затеяли, не помирить. Два гения, Толстой и Достоевский, даже отказались познакомиться. Клычини! Вдруг куда-то в сторону обратился Бухарин. У ступенек парадного входа появился человек в такой же кожанке и кожаном картузе. Николай Иванович передал ему свою куртку и кепку и, смеясь, пояснил. «Кажется, я вас, Алексей Максимович, уже знакомил, мой добрый оруженосец и шофер Николай Николаевич Клыков, между нами Клычини». И, обращаясь к Николаю Николаевичу, «Заводи автомобиль, дружок». «Уезжайте», — недоуменно приподнял плечи Алексей Максимович. «А я надеялся, отужинаем вместе, поговорим. Так приятно, знаете, с вами беседовать, да и вечер не то что в Москве». «Ах, что за чудесный вечер!» — весело отозвался Бухарин. «Так бы и гостил у вас до самой глубокой осени, но вынужден покинуть ваши гостеприимные пенаты. Дела!» «Так о чем мы говорили?» «Да, о выражении классового чутья, о следовании линии партии. Я в самом начале своего выступления сказал, доклад мне поручилось сделать на съезде партия, и основы его рассматривались соответствующими инстанциями. А тот же Сурков из молодых напирает на меня. Партия здесь ни при чем. Я, дескать, разрушитель пролетарской поэзии. Посему буду вынужден с трибуны громко ответить. Я не только поэзию, но даже само слово рассматриваю как продукт общества и классовой борьбы. Может быть, сам молодой оратор старается вбить клин между писателями и партийным руководством, но у меня, кому партия поручила обзор советской поэзии, анализ и метод строго партийный. Разве не резко и недвусмысленно выразил я давеча свое отношение к Есенину как идеологу кулачества, когда для некоторых он чуть ли не кумир? Рука Горького легла на плечо Николая Ивановича. Вы в докладе очень метко схватили. С мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин, звонкий песенник и гусляр, талантливый лирический поэт. И дальше. Этот голубь запутался в сетях своих безысходных душевных коллизий. Его порывы к пролетариату были в значительной мере внешними рефлексами. «Вот-вот», — обнял Горького Николай Иванович, — «мне особенно важно, что в отношении Есенина мы определились, так сказать, в нашей классовой пролетарской позиции, и это отмечу, несмотря на мои недавние правые заблуждения». И снова в памяти Горького возник образ. За плечами девушки в белом платье, идущей мимо мавзолея, винтовка — и строгая линия штыка падает через плечо вперед на мостовую, указывая линию движения. Умеет, хорошо умеет молодежь глядеть в будущее, которое ей, и штурмовать, и защищать, — подумал он и почувствовал, как от навернувшейся слезы счастья приятно защипало глаза. Глава 29. Осень 1934 года. Малая Никитская, 6. «Непорядок, товарищи писатели, я бы даже сказал, форменное нарушение законов о труде. Провести такой съезд, можно сказать, свернуть такую гигантскую гору и продолжать оставаться в Москве, прикованными к своим письменным столам. Не годится так!» Сталин не спеша протянул ладонь сначала Горькому, затем Алексею Толстому. Голос, как всегда, глуховат, лицо непроницаемо спокойно. и только лучи морщин, разбегающихся